Дракос, Пузан скривился так, как будто его внезапно начала мучить сильная зубная боль. Это объясняет последние новости и странное поведение что нашей, что Фарельской армии, но, ты мой лучший друг и я всегда буду на твоей стороне, но ты же знаешь мое отношение к темной магии, она никогда не приносила своим обладателям ничего хорошего. Именно поэтому я предлагаю закрыть тему моих увлечений и перейти к делу, по которому я сюда пришел и устроил это представление с переодеванием в друида. К слову, их одежда неплохо так натирает, но ближе к сути. Видишь ли, Херт, мне нужно знать общую картину в западном крае, а у тебя довольно неплохие связи со столичными поставщиками и есть налаженные знакомства с княжескими снабженцами, так что, не поделишься с другом свежими новостями с фронта, было бы чем делиться. Тихо пробурчал полный представитель лесного народа и, почесав в затылке, неуверенно пожал плечами. Демоны знают, что там происходит. Армия Фарела внезапно прекратила наступление и отступила обратно за Серебряную реку, а все в нашей столице начали ломать головы, почему они это сделали. Теперь-то это понятно, после использования дыхания жнеца любой полководец, если он не полный кретин, скомандует своим воинам отход, чтобы не пролюбить всю армию в этом проклятом тумане. Что же до наших копий, то они тоже не стали преследовать смертных и как стояли лагерем возле Эроса, так и стоят. Не всем пришлось по душе смещение и арест Ферлика, и среди солдат начались брожения. От бойцов часто стали слышаться речи, что они пришли сюда под рукой прославленного генерала, а не княжеского ставленника и неплохо бы поднять эту белобрысую фаворитку на копья. Северные воители под началом Тиака вообще собрали вещи и вернулись к себе домой со словами «Нас нанимал не ты», а сам Улиэль последнее время занимается чисткой в своих рядах и укрепляет вертикаль власти. И судя по последним слухам, под раздачу попадают многие. Вот как, с любопытством посмотрел на своего старого друга Дракос. А что с самим Красным Клинком? Где он сейчас находится, а никто не знает. Развел руками трактирщик, сказали только, что над ним был суд, на котором генерал признал свою вину и отправился за решетку. Но где это произошло и в какую тюрьму его кинули, неясно, а тех, кто копает в эту сторону и задает неудобные вопросы, начинают трясти прислужники великого князя. Так что где сейчас наш полководец, знают только приближенные Улиэля. Приближенные, значит, темноволосый эльф задумчиво повертел в руках опустевший кубок. И кто из них находится ближе всего? Заклинатель плоти, с кислым лицом процедил Херт, проезжал месяц назад через нашу заставу и останавливался у меня в трактире. Тащил с собой какого-то пленного из рода смертных, так тот умудрился освободиться, пробраться ко мне в кабинет, вырубить меня, а затем выхлебать бутылку вина из малых ростков великого древа и устроить тут погром. Еще и дочку мою, прямо на кухне. Говорил же ей в таких случаях бежать и прятаться, но нет, решила, что ей ничего не грозит и попалась на глаза этому уроду. Значит, слухи, что ходит на улицах, правдивые. А Эда сильно пострадала, пусть дочь своего лучшего друга Дракос лично никогда не видел, но подарки ей бывший командир копья регулярно присылал и некоторое беспокойство о судьбе девушки у него было. Да какой там, вымученно махнул рукой Херт, садясь напротив темноволосого эльфа. Молодая еще и ветер в голове гуляет, решила, что это было увлекательное приключение и думает, что у нее появился смертный ухажер. Все уши уже прожужжало, про то, какие у него брутальные шрамы на лице и что среди нашего народа таких мужественных бойцов найти невозможно. А все из-за этой дурацкой побрякушки. Пузатый трактирщик достал из кармана кольцо с крупным рубином и положил его на стол перед своим старым другом. Кто-то нашептал ей, что у людей принято дарить кольца своим избранникам, а этот человек оставил ей колечко стоимостью в треть всей лунной заставы. Ну а то, что немного грубоват, так варвар же фарельский, что с него взять? В общем, ходит теперь Аэда да нельзя довольная, а я не знаю, что с этим всем делать. Судя по гравировке и узорам, кольцо было у кого-то из наших взято, и если его попытаться продать, тут же найдутся хозяева. Думаю обменять на что-то, но дочка против. Говорит, единственная память об этом смертном. Значит, у человека, которого тащил с собой Залик, есть тяга к эльфийским драгоценностям и заметные шрамы на лице. Неожиданно Дракос тихо хмыкнул. Знаю я одного такого, хотя услышать про него тут не ожидал. Изворотливая сволочь, но, судя по всему, его все-таки смогли изловить. И кажется, я начинаю понимать, чем именно Улиэль купил поддержку нашего седого лекаря. Мне нужно пробраться к нему в поместье. К кому? К Улиэлю. Не понял его Херт. К Залику. Если я и посещу резиденцию фаворита великого князя, то только в составе своего копья и только для того, чтобы спалить там все дотла. Старый целитель близок к Улелю, а значит должен знать, где сейчас держат Ферлика, или хотя бы догадываться. Но сам я такое не потяну. Дракос поставил бокал на стол и вопросительно посмотрел на пузатого Остроухова. У тебя же остались знакомые в теневой части нашего княжества, которые могут помочь в этом деле. Остаться-то остались, вот только за просто так они ничего делать не станут, а родовое гнездо заклинателя плоти, самый настоящий замок, и за свою помощь эти эльфы затребуют немалую сумму. Хоть я сейчас и на мели, деньги не станут большой проблемой. Флегматично пожал плечами бывший командир копья. Ты же давно жаловался, что Мадас мешает тебе перехватить власть над лунной заставой. Значит, настала пора отправить этого старичка на покой, а заодно потрясти его дом на предмет лишних ценностей. Глава 12. Подготовка к проникновению. Звук падающих с потолка капель эхом разносился по коридору темницы. Прислонившийся спиной к стене Мизар слегка поморщился от раздражающего его звука и, посмотрев на оцаревший потолок, презрительно скривился. Несмотря на хорошее отапливание подземных казематов, в последнее время с потолка его камеры все чаще стала капать вода, мешая бывшему рыбаку спать по ночам или по дням. Солнце парень не видел уже давно, и сказать, какое сейчас было время суток, он мог лишь по визитам кино, который из-за приказа старшего большую часть времени проводил рядом с пленным и лишь на ночь уходил в казармы. Живущие демоны знают, сколько времени раса, а нормально заделать кладку в темнице так и не могут. Шуты гороховые, да и только. Покачал головой парень, возвращаясь к чтению книги, что была у него в руках. Практически с самого детства Мизар любил узнавать об окружающем мире что-то новое, и небольшая библиотека старосты Зеленых Холмов была им вычитана вдоль и поперек, поэтому когда худощавый эльф предложил оставить ему на ночь какую-нибудь книгу для ускорения обучения языку лесного народа, то бывший рыбак попросил что-нибудь образовательное. Тем более, как показывала практика, знания частенько можно было обернуть в золото. К сожалению, диалог тогда был в качестве практики по-эльфийскому и потому шел на языке лесного народа, а молодой наемник изучал его меньше месяца и говорил на нем так себе, из-за чего остроухий тюремщик понял его немного не так и, оставив ему историческую хронику одного из давно сгинувших эльфийских домов, со спокойной душой отправился на боковую. И понял это Мизар только после того, как полностью прочел первую страницу древнего фолианта и когда долговязый ушастый уже давно ушел. Поначалу количество и изощренность проклятий, которые посылал в сторону кино бывший рыбак, могло бы ввести в ступор любого остроухого долгожителя, но так как выбора у парня особого не было, то вскоре он смирился, вынужденно начал читать дальше, и хроника оказалась на удивление интересной. В ней говорилось о какой-то области на севере Великого Леса, что постоянно подвергалось нападкам спускающихся с находящихся рядом гор племен, какой-то разновидности людей. Кем были враги эльфов, Мизар толком так и не понял, но судя по хронике, они мало чем отличались от тех же фарельцев или жителей Сильнурских островов. Разве что рост вторженцев был слегка великоват, и иногда в описании ледяных варваров встречались клыки, которым позавидовал бы иной орк, но в остальном их внешность полностью соответствовала человеческой расе. Остроухий летописец описывал битвы довольно красочно, но не очень подробно, и читать про похождения продавших свою суть врагу из бездны воинов было интересно. Во всяком случае, Мизару нравились отрывки в стиле «облаченный в шкуры воитель, рыча словно зверь, ворвался ровные в порядке нашего полка, и его топоры запели песнь кровавой жатвы, сея смерть среди сыновей дома», потому как они всегда заканчивались описанием богатой добычи, что горцы утащили к себе домой после триумфальной победы. И если летописи не врали, то воины пика ледяной смерти за один год награбили в Великом Лесу столько, что на эту гору золота можно было лет 50 кормить весь западный край, и еще немного осталось бы. А неплохо эти ребята золотишко подняли. Может, попробовать к ним податься, когда я отсюда выберусь и закончу все свои дела в Фарле. Судя по описанию остроухих, эти жители заснеженных вершин напрочь отмороженные, но золото в своих набегах гребут столько, что не все награбленные успевают унести. Присоединюсь к какому-нибудь тамошнему племени и заработаю на собственный замок где-нибудь в султанате. И когда Халик найдет отца с Милкой, можно будет их туда перевести и похвалиться собственным богатством. Бывший рыбак мечтательно вздохнул и, взяв с лежащей рядом тарелки сочное яблоко, вгрызся в него крепкими, но слегка желтоватыми зубами. А то что-то чем больше я думаю про то, как меня облапошила эта сволочь Фьер, тем больше задаюсь вопросами, а не помогал ли ему кто-то из верхушки нашей армии, а нет ли среди доблестных солдат нашего королевства эльфийских шпионов или просто продажных шкур. Это бы объяснило и кислую мину толстяка, и то, с какой легкостью Сильнуриц смог договориться со страухами. И если это действительно так, то возвращение на родину станет той еще задачкой. Тишину в темнице нарушил скрежет проворачивающегося в замке ключа, и молодой наемник отложил книгу в сторону. Похоже, что наступило время завтрака, а значит, что скоро можно будет основательно подкрепиться добротной кашей с кусочками сочного мяска. Но вопреки ожиданиям бывшего рыбака к нему спустился некий с кастрюлькой еды, а старший, остановившись около решетки, эльф оглядел камеру мизера и, разгладив свою бороду, спросил у парня, что с интересом за ним наблюдал. «Вижу, ты уже проснулся, или еще не ложился?» Командир воинов заклинателя плоти с намеком кивнул в сторону лежащей рядом с молодым наемником книги. Неужели чтиво оказалось настолько интересным? Ну как сказать, описание того, как кому-то из вашего рода вламывают по первое число, меня радует, даже в виде исторической хроники. Флегматично пожал плечами пленник, хотя перечисление имен всех участников этой аристократической семьи слегка раздражает. А, так ты хронику «Дома Северного Ветра» читаешь? Да эти эльфы даже по меркам нашего народа были немного того, с приветом на всю черепушку. Старший неопределенно покрутил ладонью у своего виска. Причем в один момент они рехнулись настолько, что стали читать врагами весь Великий Лес, потому что ни одно княжество не хотело посылать своих солдат к ним на помощь. Хотя они сами были в этом виноваты, поселились слишком близко к пику ледяной смерти и постоянно получали на орехи от тамошних варваров, вот никто и не хотел к ним идти на подмогу. Всех горцев все равно не перебьешь, а своих воинов потерять там до ужаса просто. Да на твоих сородичей мне как-то наплевать, фыркнул в ответ Мизар, а вот про тех, кто им уши на заднице натягивал, я бы послушать не отказался. Потомки на раз спросишь, отмахнулся от него бородатый эльф, открывая решетчатую дверь и заходя в камеру. Он у нас как раз любит в библиотеке копаться, так что про этих варваров должен что-то знать. А у меня сейчас поручение от господина Залика, вывести тебя на прогулку. О, так меня все-таки будут выгуливать, с ехидной усмешкой спросил у старшего парень, поднимаясь на ноги. А я-то уже начал думать, что мне до старости придется сидеть без солнечного света. Все не настолько плохо. Подойдя к стене, в которую было вмуровано кольцо, на которое крепилась удерживающая мизера цепь, остроухий воитель коснулся рукой холодного металла, и одно из звеньев испарилось в воздухе, словно его никогда и не было. У господина Залика должен быть какой-то план, иначе зачем ты ему вообще сдался? Хорошо бы я до наступления этого чудного плана дожил, а то люди живут малость поменьше, чем одни остроухие ребята. Здесь, конечно, не тюрьма, а чуть ли не гостиница для аристократов, но я ведь могу и помереть от старости, пока эта ваша Эдриль в себя придет. Размяв плечи, молодой наемник сделал было шаг из камеры, но схвативший конец цепи старший потянул ее на себя, остановив его на полпути. Ну чего еще? Парень устало посмотрел на эльфа. Мы идем на свежий воздух или нет? Мизар, прежде чем ты выйдешь наружу, я бы хотел тебя заранее предупредить. Серьезно посмотрел на него бородатый воитель остроухого народа. В поместье господина Залика есть не только солдаты, но и обычные слуги, которые никогда не покидали пределов Великого Леса и в глаза не видели представителей вашей расы. Так что будь так любезен, веди себя прилично и не пугай наших служанок. Они не знают, что из себя представляют люди, и ты будешь первым человеком, с которым они встретятся. Не давай плохое представление о всем своем народе. А, начал было говорить Мизар, но эльф его быстро перебил. Про твои махинации с кином я знаю, но если это удержит тебя от создания нам лишних проблем, я закрою глаза на мелочи вроде изменения твоего рациона. Только не начинай снова корчить из себя безумца, невеста твоего сторожа растрепала на весь замок, что у нас в казематах сидит какое-то чудовище, и за последнюю неделю ко мне уже 9 раз подходил кто-то из слуг с вопросом, окрепки ли в подземелье господина Залика замки, и 15 раз с просьбой поставить дополнительные. С мрачным выражением лица посмотрев на пленника, старший добавил, а началась неделя 2 дня назад, и если из-за твоих выкрутасов мне добавится работа или если я в очередной раз услышу любой из этих вопросов, то, ладно, не надо кипятиться. Мизар примиряюще поднял руку, слегка дернув цепью, он только сейчас заметил, что бородатый эльф был слегка изнеможен, и под его глазами пролегли глубокие тени. «Если у меня в обеде будет продолжать появляться мяско, я буду паинькой, как минимум ближайший месяц, а там посмотрим». В ответ старший молча продолжал сверлить парня взглядом, но в конце концов тяжело вздохнул и уже спокойным голосом сказал: «Ладно, Мизар, я тебя прошу, просто не делай ничего похожего на то, что ты творил в Западном крае или у нас в Великом лесу. Сейчас для этого совершенно неподходящее время». «Что-то серьезное стряслось?» — с любопытством спросил бывший рыбак, впервые с момента их знакомства видящий бородатого эльфа в таком состоянии. «В том поселении, где мы останавливались по дороге сюда, ну, где ты покусал одного очень уважаемого эльфа, выхлебал бутылку дорогущего пойла и устроил пьяный дебош. Так вот, на лунной заставе неделю назад случилась резня, причем случилась она в доме главы города, которому ты чуть не отгрыз пальцы. Господин Залик потребовал от меня отчета по ситуации, так что пришлось лично туда ехать и...» Неожиданно эльф осекся и с подозрением, посмотрев на парня, спросил у него: «Мизар, а у тебя случайно нет друзей, которые могли бы незаметно прокрасться мимо наших пограничников, пробраться в неплохо охраняемый город, вырезать всех жильцов в доме его главы и раствориться в ночи, не оставив при этом следов?» «Это хороший вопрос». Молодой наемник задумчиво почесал в затылке и пожал плечами. «Если честно, то без понятия. Команда-то у меня была, но так как один из них сделал меня немного более...» Он с намеком помахал культей, недоверчивым к своим сородичам, «то я даже при всем желании ничего подсказать не смогу. Хотя даже если бы это был кто-то из наших, не думаю, что ваши солдаты бы их пропустили. Тут все-таки не Западный край, по-тихому пройти уже не выйдет. Больно кусты местные кусачие». «Хаэм, наверное, ты прав. Просто у меня в голове не укладывается, что кто-то из моего народа мог устроить ту бойню, что я обнаружил в доме господина Мадаса. Безусловно, этот старикашка уже давно напрашивался на укорот головы, но чтобы вместе со всей родней и слугами». Бородатый эльф сокрушительно покачал головой. «Да еще так кроваво, а тут еще и у госпожи Эйдриль скоро должен быть день рождения. В общем, сейчас мои бойцы на нервах и готовы бросаться на любую тень. Кроме разве что Кина, он столько времени проводит со своей невестой, что я не уверен, слышал ли он хоть слово из того, что говорил на последнем сборе. В общем, лучше не дури. Господин Залик, конечно, великий целитель, но я сомневаюсь, что он будет достаточно близко, чтобы в случае чего суметь пришить обратно отрубленную голову. Точнее, пришить-то он пришьет, только вот тебе это уже никак не поможет. Он все же лекарь, а не некромант. Вот, собственно, и все». Низкорослый эльф в капюшоне указал на петляющую между деревьев тропку, что едва виднелось в высокой траве. Этот представитель лесного народа был невысоким и неприметным, а благодаря темно-зеленой накидке еще и сливался с окружением в опускающихся на землю предрассветных тенях. Если пойти дальше по этой тропе, то кончится она как раз у внешних стен поместья заклинателя плоти. «Наша гильдия выполнила свою часть сделки, я вывел вас к обители проклятого дома». Стоявший рядом с ним Дракос задумчиво посмотрел на поднимающиеся над кронами деревьев солнце и тихо сказал: «Для той суммы, что запросил твой господин, этого явно недостаточно. Ловушки, система охраны замка, ее численность. Есть какая-либо информация по этим вопросам?» «Она тоже входила в сделку». «Конечно же есть. После того, что неизвестный последователь темных богов устроил на лунной заставе, в каждом поместье стражу либо удвоили, либо утроили», — хмыкнул под капюшоном проводник бывшего командира копья, явно намекая на то, что ни для него, ни для его хозяина не было секретом, где ветеран-воин с дроу взял золото для оплаты их услуг, и что против подобных методов они не имели ничего против. «Вдобавок к этому, у наследницы рода заклинателей плоти скоро будет день рождения, а это большой праздник, на который должны прибыть представители некоторых знатных семейств, так что солдат там сейчас столько, что их должно хватить на полную укомплектацию одного копья». «Что еще?» Темная личность на секунду задумалась, вспоминая о подробностях защиты родового поместья одного из лучших, если не самого лучшего, целителей Великого леса. «У бойцов Залика есть одна неприятная особенность: у каждого из них на теле есть магическая руна, которая мгновенно активируется при смерти своего обладателя. Так что если вы убьете кого-то из стражи, моментально поднимется общая тревога, так что повторять свой недавний подвиг и устраивать там резню я вам не рекомендую. Также перед внешней стеной есть ряд небольших ловушек магического характера, но они больше направлены на уничтожение незваных гостей, чем на их обнаружение, так что проблемы для вас не составит. А вот сигнальный контур вокруг этой стены – крайне неприятная вещица. По сути, это обычные оповещающие чары, но с огромной областью охвата и засекающих любого, кто не носит на себе колдовской знак Залика. «Ну с этим-то я как раз знаком», – пробормотал себе под нос Дракос, поправляя кожаный жилет, поперек которого висели две перевязи с метательными ножами. «Это все, что нам известно», – уточнил невысокий эльф, кивая в сторону скрытой в траве лесной тропы. «Она ведет к логову одного из самых опытных магов нашего народа. И пусть заклинатель плоти лекарь, а не боевой чародей, это не отменяет того, что он опасен и может выкинуть неожиданный фокус. Тем более, что вы не хуже меня помните историю, когда Залик, с десятком сохранивших ему верность бойцов, перебил всю свою родню, оставив в живых лишь одну племянницу. Мысленно закончил за него Дракос, вспоминая тот день, когда окровавленный и израненный старик вошел в зал, где проводилось собрание лордов домов княжества осенней листвы с головами зачинщиков восстания в руке и швырнув их к подножию трона великого князя, спокойно сказал: «Корни мятежа вырваны полностью. Наш дом сохраняет верность золотому венцу». В тот день Залик обрел среди эльфов славу не только как превосходный целитель, но также и как жестокий политик. Многие аристократы лесного народа считали, что он поступил так лишь из-за того, что мятеж, возглавляемый его родней, был обречен с самого начала, и путем устранения родичей седовласый лекарь хотел сохранить их род в безопасности от гнева великого князя. Какое-то время даже сам Дракос так считал. Лишь спустя столетия он понял, что заклинатель плоти таким образом спасал свою племянницу, которую в ином случае просто казнили бы, вместе с родителями. С маленьким отрядом воинов он вышел тогда против целой армии и одержал победу. В живых, правда, остался лишь старший офицер того десятка, но в любом случае Залик тогда победил не силой, а умением. Значит, он должен знать, как действуют малые отряды или одиночные диверсанты. В его поместье стоит ждать неприятных сюрпризов. Глава 13. Диверсант. Не самый худший вариант. Стоявший на краю лесной поляны высокий темноволосый эльф с равнодушием смотрел на расстилавшуюся перед ним поляну, которая заканчивалась поднимающейся вверх многометровой стеной из крупных каменных плит белого цвета. Крепость Залика заклинателя плоти была от него буквально в двух шагах, и бывший командир копья был максимально напряжен. Он как никто другой знал, насколько опасным мог быть седой целитель, и частично он уже получил подтверждение своим догадкам. Лес вокруг выглядел на первый взгляд безобидно, но острый глаз опытного эльфийского воителя сразу заметил, как при отсутствии ветра колышется трава в некоторых местах и как кора на нескольких деревьях слегка посерела, выдавая находящиеся рядом чары. Несколько ниже уровня дроу, темные эльфы ставят капканы на несколько порядков лучше. Но для цитадели дома, который не находится на границе с врагами и которому не нужно постоянно держать оборону, вполне себе неплохо, мысленно отметил Дракос, делая несколько шагов назад, чтобы взять небольшой разгон. Миг, и ветеран-воин с уроженцами подземелий срывается с места. Перепрыгнув через скрытую в траве магическую руну, он забежал на камень, используя его в качестве трамплина. Эльф подпрыгнул вверх и, вцепившись в ветку стоящего рядом дерева, перемахнул через ряд чародейских узоров, что должны были оповестить стражу о незваных гостях. Оказавшись у самой стены, темноволосый эльф, не сбавляя хода, побежал по ней наверх, прямо к усыпанному зубцами парапету, находящемуся в нескольких десятков метров от земли. Когда Дракос преодолел расстояние примерно в 3-4 своих роста, то почувствовал, что сила инерции полностью иссякла, и чтобы не свалиться вниз, он выхватил из-за пояса длинный кинжал и вонзил его лезвие в стык между белыми плитами. «Похоже, что ты сегодня останешься без обеда». Посмотрев вниз, воитель лесного народа тихо хмыкнул. Там, где он пробегал секунду назад, вовсю орудовали хищные даже на вид лианы, которые слепо шарили по камню в поисках своей добычи. Но было уже поздно, природный страж был хоть и опасным, но довольно медлительным сторожем и представлял опасность лишь для тех, кто стоял на земле. Щупальца плотоядного растения не могли подниматься высоко в воздух, и Дракос сейчас был вне их досягаемости. Вот и славно. Вытащив из-за голенища еще один кинжал, темноволосый эльф вновь вонзил свое оружие в едва заметную трещину в белом камне и, размяв плечи, начал свое восхождение. К Кен, а ты когда собираешься жениться на своей рыжеволосой бестии?» Двое остроухих бойцов стояли на вершине крепостной стены, что охватывало кольцом все поместья дома заклинателей плоти. Держа в одной руке длинное копье с листовидным наконечником, а в другой овальный металлический щит, выполненный в виде большого листа, тюремщик мизоростарательно делал вид, что не услышал вопроса своего товарища и что несение караульной службы – священный долг каждого бойца заклинателя плоти, которая не стоит осквернять пустыми разговорами. «Кен, да хватит уже придуриваться, весь замок знает, что у вас с Микуной все настолько бурно цветет и пахнет, что...» Сослуживец худого эльфа многозначительно поиграл бровями. «Кое-кто недавно ездил к нашим друидам, и явно не за тем, чтобы они благословили посевы. Пагод, тебе кто-нибудь когда-нибудь говорил, что у тебя слишком длинный язык?» Устало вздохнул тюремщик, понимая, что отмолчаться в этот раз не получится. «Да постоянно!» Широко улыбнулся в ответ болтливый боец лесного народа, положив свое копье на плечо и облокачиваясь на зубцы парапета. Только вчера старший прямо это и сказал, остроухий солдат сделал как можно более суровое лицо и передразнил своего командира. «Пагод, ты когда-нибудь у меня доиграешься? Пагод, сколько раз мне придется тебя затыкать? Пагод, если ты сейчас не перестанешь меня доставать, то ближайшие тысячелетия твоей главной задачей будет охрана самой вонючей выгребной ямы, какую я только смогу найти в великом лесу. А я всего-то предложил ему, как можно усилить охрану наших подземелий, чтобы этот смертный оттуда не удрал. Раз эдак 15. Я удивляюсь, как наш уважаемый командир тебя еще не прибил», — с тихим смешком ответил ему Кен. «Старший, конечно, эльф терпеливый, но ты же даже богиню милосердия сможешь довести до падения в бездну. Ну так я же его внук. Привык уже наш бородач, что я его достаю вопросами», — громко хохотнув, сказал Пагод. «Но сейчас не о том. Ты лучше скажи, как смог уломать этого смертного тебе помощь?» «Помощь в чем?» Тюремщик попробовал было закосить под дурачка и сделать вид, что не понимает, о чем идет речь, но его собеседник на это только фыркнул. «Да хватит тебе, Кен, колись уже. Микула всему замку растрепала, что у нас в казематах чуть ли не буйствующая мантикора сидит, готовая сожрать кого угодно. И на решетку смертный кидается, и пена изо рта у него идет, а рычит этот человек так яростно, что любой дракон удавится от зависти», — скорчил лицо болтливый эльф, снова кого-то пародируя. «Все наши уже просекли, что ты с ним как-то сговорился, пленник господина Залика, безусловно, может не слабо так куснуть, господин Мадас был тому свидетель, да упокоится его дух в чертогах владыки леса, но как рычий берсерк он себя не вел ни разу, за все то время, что мы его тащили, а тут ты очень удачно показал его своей девушке, и у вас все моментально стало на мази. Парни тоже так-то тоже хотят обзавестись парой, у нас в отряде только треть женатые. Помоги своим товарищам наладить личную жизнь, а, даже если предположить, что ты прав и я действительно договорился с нашим пленником, как ты себе это представляешь?» — осторожно спросил Кен у своего товарища. «Начнем водить в темницу экскурсии, как к великому древу. Так наши девушки тоже не полные дуры и быстро поймут, что их в наглую дурит. И зачем вам нужен я? Вы не можете сами попробовать поговорить с Мизером? Фарельский-то у нас почти каждый знает. Да Гирус уже пробовал как-то наладить разговор с пленником, пока ты в карауле был. Так смертный на ломаном эльфийском сказал ему поиметь осиное гнездо, намазав свой орган медом», — скривился Пагод, покачав головой. «Да и что мы можем ему предложить? В темнице-то только ты работаешь, да старший иногда туда заглядывает. Так от меня ты чего хочешь?» — не понял его долговязый эльф. «Выступи от нас, ну вроде как послом. Договорись с этим человеком, чтобы он малость подыграл, когда кто-нибудь из наших захочет охмурить какую-нибудь деваху. Нам ведь многого не надо, приведем, похвалимся, мол вон какого мы страшного головореза поймали, он целые копья в страхе держал, а мы его изловили, протащили через весь великий лес и привели прямо к господину Залику. И все, дело считай сделано». Предвкушающе потер руки болтливый боец лесного народа. «А то после того, как арестовали красного клинка, девушки как-то перестали радовать своим вниманием доблестных воинов нашей армии. Говорят, среди народа слух пошел, что люди собираются заключить с нами мир, а повоевать по-настоящему успело только копье этого предателя Дракоса». «Серьезно?» — с удивлением посмотрел на него охранник Мизера. «С чего вдруг смертные решили пойти на попятную? Фарельцы же упрямы, как демоны, когда дело касается мести. Ты что ли совсем все пропустил, пока миловался со своей ненаглядной?» Пагод посмотрел на своего сослуживца так, словно увидел его в первый раз. Дракос же применил против них дыхание жнеца. Да даже у свирепых степных бойцов весь боевой дух быстро испарится, если они увидят, как тысяча их боевых товарищей, корчась от боли, растворяются без следа. Вот и у наших смертных соседей быстро голова работать начала, никто не хочет ощутить на себе мощь подобного оружия. Правда, внеприродное оружие, штука все равно такая. Боец лесного народа неопределенно покрутил в воздухе своей ладонью. Не знаю, как лучше сказать, неприятное, одним словом. Ты же знаешь, я на друидские бредни плевал с высоты великого древа, но, тут наши шишколюбы полностью правы, лучше бы его и вовсе никогда не создавали. Скажи за это спасибо Дракосу, тихо хмыкнул Вавиткен, прислоняясь по примеру своего болтливого друга к зубцам парапета. Он же создал это чудо-оружие. Правда, для этого его придется сперва найти. Как думаешь, слуги господина Улиля смогут его изловить, или он будет как наш пленный, бегать от них по всему великому лесу? Ха, да если у этого предателя есть хоть капля ума, то он сам сда, стоявший к нему лицом пагод неожиданно осекся, выронил от страха металлический щит и, начав стремительно бледнеть, ткнул Кину пальцем куда-то за спину. Д-д-д дар, чего? Не понимая, о чем тот пытается ему сказать, эльф обернулся назад и тут же получил удар кулаком в лицо. Пхе. После этого боец лесного народа почувствовал тычок грубыми пальцами в горло и свалился на холодный камень, пытаясь восстановить дыхание. Сознание Кина быстро погружалось во тьму, но перед тем, как его разум решил окончательно сдаться мраку, он заметил, как к его товарищу подходит высокий темноволосый эльф и, отклонив тыльной стороной ладони тычок копьем, парой ударов отправляет пагота в бессознательное состояние. Пока что все идет по плану, хотя встретить противника так быстро я не ожидал. Дракос проверил татуировки на шеях эльфийских воинов и, убедившись, что охранные чары продолжали свою работу, затащил тела двух вырубленных им бойцов в находящуюся неподалеку башенку, в которой находился их сторожевой пост. Достав из заплечного мешка заранее приготовленную веревку, бывший командир копья начал связывать бессознательных стражей. Заткнув солдатам за лекарты найденными на столе яблоками, он вышел наружу и, присев на краю стены, оглядел внутреннюю часть поместья заклинателя плоти. Хотя как раз на поместье в привычном понимании этого слова обитель седого целителя походила мало. Огромная стена высотой около 40-45 метров опоясывала кольцом всю территорию родового гнезда заклинателя плоти, и был этот своеобразный пояс довольно широким. В толщину защитные укрепления были с добрый десяток шагов и заканчивались с обеих сторон широкими зубцами, за каждым из которых смог бы спрятаться и широкоплечий орк. Интересно, где Залик смог достать столько белого камня посреди великого леса? Прикинув примерные размеры крепостной стены, Дракос смог только удивленно хмыкнуть. У лесного народа были некоторые проблемы с шахтами. Горы вокруг эльфийской чащобы были заполнены далеко не самыми дружелюбными обитателями, из-за чего добывать там руду или даже самые обычные булыжники было довольно проблематично. В прошлый раз тут был самый обычный деревянный частокол. Однажды Дракос уже посещал дом заклинателя плоти, но это было вскоре после истории с мятежом его дома, и за прошедшее время седой эльф успел заметно расширить территорию своего поместья и превратить его в самый настоящий замок. Даже несмотря на то, что эльф из теневой гильдии смог обойти большую часть ловушек и провести ветерана воин с драу к своеобразному черному ходу, темноволосый воитель лесного народа все равно наткнулся здесь на пару стражников. Сколько бойцов сейчас охраняли главный вход, Дракос даже приблизительно не представлял, и единственное, что он мог с уверенностью сказать, их там было очень много. Теперь главное действовать быстро, пусть эти двое и живы, но времени у меня немного. Не знаю, как давно они заступили на пост, но рано или поздно им на смену должны прийти другие стражники. В самом лучшем случае у меня есть час, прежде чем охрана обнаружит их и поднимет общую тревогу. Темноволосый эльф задумчиво посмотрел на расстилающиеся перед ним кроны невысоких деревьев, внутри поместья Узалика, как и у любого уважающего себя представителя лесного народа, был небольшой участок, отданный под растительность. Ну как небольшой, заклинатель плоти был далеко не бедствующим аристократом, и вместо компактного садика у него примерно на трети всего подворья разросся огромный парк с редкими видами деревьев и плодоносными кустами с разными ягодами. Аккуратные дорожки, вымощенные плотно подогнанными друг к другу камнями, петляли между деревянными исполинами и заканчивались у высокой башни, что гордо возвышалось над округой на манер гигантской спирали. «Парк — это хорошо, в зарослях они не должны меня заметить». Перехватив поудобнее рукояти своих кинжалов, высокий эльф резко выдохнул и сделал шаг вперед, бесшумно соскользнув с крепостной стены. Дракос полетел к земле. «Значит, скоро будет большая пирушка, на которую приедет множество важных веслоухих». Мизар неспешно шел по парку следом за своим надзирателем, вертя головой не хуже какого-нибудь голодного гуся, попавшего в огород, за которым никто не присматривал. Да в принципе, парень примерно так же себя и чувствовал. Вокруг были самые разнообразные деревья и кусты, на которых росли невиданные им раньше фрукты и цветастые ягоды, которые выглядели очень соблазнительно на вид. Я бы выразился немного иначе, но, да будет множество гостей, которых господин Залик пригласил на празднование дня рождения своей племянницы. Слегка поморщившись, ответил ему идущий немного впереди старший. Госпоже Идриль предстоит возглавить дом заклинателей плоти после своего дяди, так что ей нужно начать налаживать связи с остальными аристократическими семействами. И господин Залик, сидящий очкастый пень, окончательно рехнулся. Вы не пробовали его самого лекарю показать, а то вдруг он заработался и не заметил, как к нему подкрался старческий маразм. Перебил его бывший рыбак, и видя, как его сопровождающий начал понемногу краснеть и покрываться пятнами от сдерживаемого гнева, презрительно фыркнул. Старший, ты можешь сколько угодно пыхтеть и корчить рожу, но даже мне, человеку, который вообще не умеет копаться в чужих головах, кажется, что эта ваша девчуля слегка тронулась умом, и показывать ее на всеобщее обозрение немного. В воздухе промелькнуло что-то серое, и прежде чем парень смог хоть как-то отреагировать, лезвие клинка бородатого эльфа уперлось в шею молодого наемника. «Мизар, я понимаю, что просить тебя проявлять уважение к моему господину и его племяннице немного глупо, но настоятельно рекомендую помнить, что ты здесь не в гостях, и советую впредь воздержаться от оскорблений в сторону заклинателя плоти». Старший, чья рука удерживала слегка изогнутую саблю на весу, смерил взглядом молодого наемника. «Иначе это может кончиться очень плохо». «Да ну, и что тогда будет?» Натянув на лицо слегка нервную улыбку, парень поднял свою единственную руку и щелкнул пальцем по тыльной стороне лезвия, что лежало на его плече. «Отрежешь мне голову этой ковырялкой? Ну так вперед. Только не забывай, что тебе потом за это сделает Залик». Не дождавшись ответа от своего тюремщика, Мизар отодвинул от своей шеи отливающее серебром лезвие и, как ни в чем не бывало, продолжил прогулку. «И вообще, чего ты так возбудился-то? Ты же прекрасно знаешь, что Залика я был бы не против прикопать где-нибудь под одним из этих кустиков». Парень обвел рукой окружающую их растительность, чего за клинок сразу хвататься начал. Несколько долгих секунд бородатый воитель молчал, а потом с тяжелым вздохом опустил оружие. «Готовлюсь к празднованию. Как я уже сказал, на нем будет много гостей, и за такие слова я, как верный воин дома заклинателей плоти, обязан буду вызвать наглеца на дуэль до смерти. Это будет первый большой прием после событий». Внезапно бородатый эльф замолк и, сорвав с пояса короткий нож, метнул его куда-то в заросли. В кустах раздался шорох и на мощеную камнем дорожку, и из зеленых насаждений выбрался высокий темноволосый эльф в черном кожаном жилете и таких же сапогах со штанами. Покрутив в ладони нож старшего, он вытер капли крови, что выступили на его щеке, и негромко заметил: «А я смотрю, за прошедшие годы ты хватку не растерял». Глава 14. Еще не провал. Ить. Мизар успел лишь сдавленно выдохнуть, когда оказавшаяся неожиданно крепкая рука бородатого эльфа толкнула его в грудь, и с тихим хрипом парень кубарем улетел в ближайшие кусты. Проломив своим телом жиденькие заросли, бывший рыбак прокатился по земле и, впечатавшись спиной в ствол росшего в парке дерева, тихо выругался. «Тьфу, тоже мне, Залик, нашелся, честных людей как пушинки швырять. Не может нормальный эльф такую силищу иметь. Старший, видать, тоже из этих проклятых волшебников. Гнездо, мать его, чародейское. Да тут, видать, колдун на колдуне сидит и колдуном погоняет. А у колдуна погонялки в руках тоже колдун. А у того еще один и». Не прекращая ворчать по поводу бесконечной цепочки чародеев, молодой наемник выплюнул попавшую в рот по дороге траву, поднялся на ноги и, выглянув из кустов, с любопытством уставился на происходящий там бой. Ваушастые дают, а посмотреть там было на что. Мизар практически всю свою жизнь слышал от окружающих, что лесной народ — невероятно сильные и умелые воины, которым мало кто может составить конкуренцию в военном ремесле, но вживую он этого никогда не видел, даже несмотря на собственное участие в войне между Великим Лесом и Фарлом. Парень не был воином и в открытые схватки старался не вступать, предпочитая им скрытные нападения на ни о чем не подозревающего противника. А так как у встреченных им эльфийских солдат были некоторые проблемы с у сидящего в тюремной камере Мизара было много свободного времени, которое бывший рыбак решил потратить с пользой, помимо чтения, тренировок и построения планов о мести одному сволочному сильнурцу. Парень также вспоминал всех, кого он только встречал в последние месяцы и старался понять, где были их слабые места. Ведь, как говорил его отец, Фальк Чернобород, собираясь на охоту, учи повадки зверя. Вот парень и учил. Тем более, что некоторые знания о тех же эльфах можно было подчеркнуть из книг, что таскал ему Кен. И как минимум одну слабость ушастых Мизар выявил почти сразу. Из-за своего долгого срока жизни и столетий заучивания правил войны эльфийские солдаты в большинстве своем были довольно слабо подготовлены к резкому изменению окружающей их обстановки. Несколько месяцев назад Мизар говорил капитану Игнару, что они быстро теряются, если не контролируют ситуацию. Но только сейчас парень понял, насколько сильно в головы рядовых воинов лесного народа было вбито следование определенному порядку действий. И бывший рыбак был до сих пор живой не потому, что он невероятно великим воином, чей крик повергал саму бездну в первобытный ужас, а потому, что воевать правильно парень как раз не умел, и порядок действий, по которому действовали остроухие, постоянно нарушался. Проще говоря, бывший рыбак по своему неумению устраивал остроухим хаос, к которому они не привыкли, но в котором сам Мизар был как рыба в воде. При этом нельзя было сказать, что тактика скрытых атак была для остроухих чем-то новым. Жители леса прекрасно о ней знали и неплохо ею владели, но вот к тому, что кто-то догадается ее применить против них же, оказались не готовы. Из-за всего этого у Мизара сложилось далеко не самое лучшее впечатление об эльфийских солдатах и их боевых качествах. Странный и до жути пугающий воитель Варасе, который в полных латах скакал по стенам Аки кузнечик, был исключением. Но как только он увидел, что творила парочка остроухих у него на глазах, он пообещал себе, что никогда не полезет в ближний бой в кем-то из их расы. Вместо двух сражающихся остроухих воинов перед ним оказалось два серо-стальных вихря. Клинки эльфийских воинов сталкивались настолько быстро, что летевшие во все стороны искры можно было принять за какое-то боевое заклятие. И что ошарашило Мизара больше всего, двое сцепившихся насмерть остроухих ухитрялись, не сбавляя скорости, использовать не только свои клинки, но и части тел. В стальном вихре мелькнул сапог высокого темноволосого эльфа, искривившийся от боли старший припал на одно колено, а остроухий, с подозрительно знакомым парню лицом, отвел саблю бородача в сторону и познакомил пятку все того же многострадального сапога с его лицом. А это становится все интересней. По-быстрому нарвав на соседнем кусте горсть ярко-синих ягод, молодой наемник с ногами забрался на стоявшую неподалеку скамейку и с удовольствием, смакуя слегка кисловатые плоды, продолжил следить за развитием событий. За свою жизнь парень особо не переживал и удирать, пока старший был занят, не собирался. Кем был остроухий, пинавший сейчас бородатого воителя, Мизар не понял, но драпать, сломя голову, ему в любом случае не стоило. Мало ли как тут все обернется, вдруг бородача прибьют, враг сбежит, а солдаты Залика решат повесить это дело на Мизара. Не найдут этого темноволосого, решат, что парень угробил своего сопровождающего в попытке сбежать, и будет потом «здравствуй, дорогая пыточная, я так много про тебя слышал, старший, не посрами честь своего хозяина, нарежь этого веслоухого урода на мелкие ломтики». «Я пытаюсь», пропыхтел в ответ командир воинов заклинателя плоти, не вставая с колена, отводя своей саблей клинок своего противника, попутно перехватывая свободной рукой его кулак и резкой подсечкой опрокидывая темноволосого эльфа на землю. «Если ты не заметил, он сказал, что Залик жрет гнилой мох с трухлявых деревьев». Пытаясь подбодрить своего чемпиона, Мизар начал припоминать самые обидные оскорбления эльфийского народа, про которые ему рассказывал Кен. «А еще он сказал, что ваш дом ничего не стоит, и лучше бы ему сгинуть под тенью великого леса во мгле веков». «Чего?» — неожиданно подал голос остроухий, с которым сражался бородатый воитель, перекатом уходя от черкнувшего по камню лезвия сабли и пинком в пах отталкивая от себя старшего. «Это когда я такое? Гррр». Неожиданно даже для самого Мизара, его не очень-то хитрый план и нелепые выкрики сработали, У истощенного последними событиями разума старшего в горячке боя окончательно пропало критическое мышление, и потерявший какие-либо остатки рассудка бородач принял все за чистую монету. Кровь командира воинов Залика буквально закипела, перехватив саблю обеими руками и издав яростный рев, он набросился на своего противника. Тут бывший рыбак понял, что малость перегнул палку. Если до этого каждый из бойцов напоминал серый вихрь, то теперь бородач превратился в самую настоящую стальную бурю. Удары посыпались на темноволосого эльфа с такой частотой, что ему пришлось вытащить из ножен за спиной длинный кинжал и отводить часть атак рассвирепевшего бородача им, и даже после этого на кожаном жилете вторженца лопнула одна из перевязи с метательными ножами, а на оголенных руках появилось несколько глубоких порезов. Натиск старшего был воистину ужасающим, но как и у любой боевой ярости, у него был один существенный изъян, а именно, скоротечность. Такая безрассудная атака требует очень много сил, а бородатый воитель еще до начала боя был далеко не в самой лучшей форме. Любой берсеркер рано или поздно начинает слабеть и в итоге останавливается, так случилось и в этот раз. Движение сабли старшего становилось все медленнее с каждой секундой, и вскоре его противник прекратил отступать. Вместо этого темноволосый эльф сам перешел в атаку. Несколько резких ударов, и сабля вылетает из ослабевшей руки командира воинов Залика, а сам он с удивлением отшатывается назад и падает на мощеный камень, пытаясь зажать глубокую рану в боку, которую оставил клинок темноволосого эльфа, сумевший найти брешь в активной защите старшего. Подойдя к поверженному врагу, остроухий ударом рукоятки в висок вырубил бородача окончательно и повернулся к продолжавшему жевать ягоды Мизару, который, тяжело вздохнув, тихо пробормотал: «Да, не на того я поставил, хорошо хоть, что не золото. Подвел ты меня, старший, ой, подвел, теперь разберемся с тобой». Указав клинком в сторону сидящего на скамейке Мизара, темноволосый эльф рефлекторно напрягся. Само собой, он узнал смертного, за которым несколько месяцев гонялась чуть ли не вся эльфийская армия и который уже один раз смог обставить бывшего командира боевого копья. И судя по тому, что человек не собирался удирать от выставившего в его сторону клинок эльфа, парень в очередной раз что-то задумал. Похоже, что Залик все-таки смог добиться своего. Теперь понятно, почему он с такой легкостью предал красного клинка и перешел на сторону Улеля. Ставленник великого князя ему просто заплатил. Хорошо, что я вырубил солдат по периметру парка, бородач оказался неплохим бойцом. Хм, кто-то отрубил нашему беглецу руку. Видимо, он оказался недостаточно прытким. Мысленно хмыкнул ветеран-воин из Драу, наблюдая, как Мизар спрыгнул со скамьи и, широко ухмыльнувшись, начал наматывать свисающую с руки цепь на собственный локоть. Опять пытаешься устроить какую-то западню, смертный? О, так мы еще, оказывается, и видимся не в первый раз? Ха, да у меня получается большинство знакомых из вашего остроухого рода будет. Коротко хохотнул парень, ничуть не пугаясь выставленного в его сторону оружия. Тогда не будем тянуть, иди же к дяде Мизару ушастый, он будет тебя бить больно, но быстро. Несмотря на нелепый вид этого человека и еще более нелепую провокацию, Дракос не двигался с места. Да, судя по сдавленным стонам со стороны лежащего в луже крови бородача, старший совсем скоро должен был отойти в мир иной, и чародейская печать на его шее уже начала предупреждающе мигать, а значит, времени у темноволосого эльфа было совсем в обрез. Но один раз он уже обжигался на этом человеке и не собирался дважды наступать на одни и те же грабли. Тем более, что скользкий, словно угорь человек, судя по бегающим глазам, явно что-то задумал. Желая спровоцировать парня на атаку, Дракос сделал вид, что собирается на него напасть, и, сделав шаг вперед, нарочито медленно замахнулся клинком. В ответ на это Мизар моментально перестал скалиться и, швырнув в темноволосого эльфа то, что прятал в своей ладони с момента поражения старшего, щучкой нырнул в ближайшие кусты. Отступив на шаг назад и отбив своим изогнутым мечом большую часть снарядов, Дракос с удивлением посмотрел на мелко нарезанные и лежащие у его ног ярко-синие ягоды. С таким оружием ветеран-воин с Драу еще никогда не сталкивался, несмотря на весь его богатый боевой опыт. За долгую жизнь бывшего командира копья пытались убить самыми разными вещами, начиная от экзотических видов оружия, вроде боевых кос, серпов или кинжалов, похожих на трезубые вилки, и заканчивая подземными грибами. Причем воителя лесного народа пытались убить именно самим грибом, а не его пыльцой или ядовитой вытяжкой. В подземельях Драу они вырастали до размеров дома, и темные эльфы как-то раз обрушили одного такого гиганта прямо Дракосу на голову. Ту засаду он запомнил надолго. И это все? Темноволосый эльф даже застыл на секунду, разглядывая лежащие у ног плоды и пытаясь понять, что только что случилось, но прежде чем он пришел в себя, шуршащий по зарослям подальше от Дракоса парень успел удрать достаточно далеко, чтобы его преследование стало для остроухого воителя бессмысленным. Лужа крови под старшим уже разрослась настолько, что алая кромка почти касалась сапог бывшего командира копья. Но тем не менее скрючившийся от боли бородач продолжал отчаянно цепляться за жизнь, и печать на его шее тускло светилась, показывая, что чары на ней все еще не сработали, а значит стоило поторопиться и использовать его задержку в мире живых с толком, чтобы успеть добраться до Залика прежде, чем все солдаты в поместье встанут в копье, и времени на то, чтобы выискивать по зарослям одного скользкого смертного у него попросту не было. Надеюсь, этот парень не поднимет тревогу раньше времени. Тихо фыркнув, остроухий воитель вложил свой клинок обратно в ножны на поясе и на максимально возможной для него скорости побежал в сторону главной башни поместья, видневшейся за зелеными кронами деревьев. Если заклинатель плоти и находился сейчас в своей резиденции, эльфы из гильдии клялись, что Залик своего дома не покидал, то скорее всего он сидел в своем кабинете в центральном здании, и Дракос собирался устроить ему небольшой сюрприз. Слабоват оказался бородач-то. Я думал, что у такой важной шишки, как Залик, солдатами должен командовать какой-нибудь великий воин, а он сдулся от какого-то остроухого в жилетке. Хотя, может, этот темноволосый тоже не пальцем деланный, правда, это теперь уже ни на что не повлияет, и труп бородача в любом случае на меня повесит. Придется забиться в какую-нибудь нору и сидеть там как можно тише до тех пор, пока сам дедонцелитель из своей коморки не вылезет и не разгонит своих подопечных. Присев на корточки, парень медленно двигался среди зарослей, постоянно оглядываясь по сторонам и следя, не вылезет ли откуда-нибудь тот темноволосый эльф, лицо которого показалось Мизару смутно знакомым. Правда, бывший рыбак не смог вспомнить, где именно он видел отделавшего старшего остроухого, но по старой привычке, Мизар решил отложить это не потом, сейчас нужно было переждать бурю, которая начнется, когда солдаты Залика обнаружат тело своего командира. Окровавленный труп старшего, рядом с которым стоит выбравшийся из казематов заключенный. Не нужно быть гением, чтобы предсказать дальнейшую реакцию эльфийских бойцов на такую картину. И она точно не сулила ничего хорошего лично Мизару. Именно поэтому парень старательно драпал подальше от места убийства, чтобы когда все уляжутся, он мог выйти к уже куда более спокойным эльфам, сделать удивленный вид и сказать, мол, старший выкинул меня в кусты, так я там все это время и просидел, что его остроухий в жилетке саблей в бочину пырнул. Да ладно, не-не, я этого не видел. Как бородач меня в заросли отправил, так оттуда я и не вылезал. В разборке остроухих парень не собирался влезать ни под каким предлогом, несмотря на довольно неплохие условия содержания. Он был все-таки заключенным с не самыми радужными перспективами в будущем. Вот уж чего мне не хватало для полного счастья, это воевать с убийцами, которые пришли по голову заклинателя плоти. Парень вполне обоснованно подозревал, что остроухий в жилетке действовал не один, и по округе могли бродить его товарищи по профессии наемного убийцы. Других идей по поводу того, кем мог быть темноволосый эльф, у Мизара не было, и он подозревал, что темноволосый эльф зарабатывал на жизнь явно не ремеслом садовника. Да хоть с землей тут все сравняйте, только меня не зацепите при этом. Хаем, а тут у нас что? Поведя в воздухе носом, молодой наемник принюхался и, почувствовав аромат жареного мяса, решил пойти на него. Просидев один целую ночь в ящике с сухарями во время нахождения в Арасе, Мизар на всю жизнь запомнил, что это весьма хорошее укрытие, в котором и пожевать есть, и даже голодная нежить найдет тебя не сразу. Поэтому идея по-тихому пробраться в обитель местных кошеваров и забиться там в какую-нибудь бочку с той же солонин. Вспомнив, как он больше месяца только этой солониной питался, парень отрицательно покачал головой. С чем угодно, только не с ней. Пусть остроухие там хоть яблоки мариновать начнут, но эту соленую гадость он больше есть не собирался. Осторожно выглянув из кустов, бывший рыбак увидел небольшую пристройку, стоявшую у подножия высокой башни из белого камня, и манящий аромат жареного мяса шел прямо оттуда. Глава 15. Прорыв. Над раскидистыми кронами зеленых деревьев пронесся громкий звук боевого рога и послышался топот сапог эльфийских солдат, что поднялись по тревоге и стали занимать свои боевые позиции. Грохот сотен оббитых металлом сапог по каменной брусчатке огласил округу, показывая, что многочисленная охрана поместья не дремала и пребывала в полной боевой готовности. Слишком быстрая реакция, либо меня тут уже ждали, либо на дне рождения наследницы своего рода Залик ждал кого-то действительно важного. Обычно на такие мероприятия отправляют каких-нибудь дальних родичей из младших ветвей дома, просто для соблюдения приличий. Сидевший на ветке одного из деревьев Дракос задумчиво рассматривал главный вход в центральную башню поместья заклинателя плоти через компактную подзорную трубу. Хотя это сооружение на самом деле стоило назвать замком, только когда он добрался до своеобразного донжона, темноволосый воитель лесного народа понял, насколько хитро была построена оборона в обители седовласого целителя. Внешняя стена, через которую бывший командир копья перебрался некоторое время назад, и которая была утыкана ловушками как еж иголками, на первый взгляд выглядела основной линией обороны резиденции Залика. И стороннему наблюдателю могло показаться, что если он сможет ее преодолеть, то защита поместья будет сломлена. Но на деле все обстояло немного иначе. «Как же вас тут много!» Темноволосый эльф мысленно вздохнул, глядя на узкий, огороженный резными колоннами и похожий на какой-то гномий тоннель вход в донжон, который намертво перегораживали около сотни солдат с ростовыми щитами и короткими копьями в руках. Этим оружием было очень удобно орудовать в узких проходах, и лучше выбора для узкого прохода просто не было. С длинными клинками, которые так любят воины нашей расы, тут было бы не размахнуться, места мало, и нормально орудовать полутораметровой саблей в таком построении практически нереально. Слишком тесно. В добавление к этому солдаты Залика стояли на лестнице в хорошо знакомом Дракосу построении гора Феникса. Каждый последующий ряд бойцов становился на ступеньку выше предыдущего, таким образом создавая эдакий холмик, на вершине которого стоял маг в робе. К несчастью для темноволосого эльфа это был не сам заклинатель плоти, а один из его подчиненных. По сравнению с Заликом этот эльф выглядел слишком молодо и вместо зеленой робы носил одеяние боевых магов лесного народа. Промежуточный вариант между латами воителей и балахонами чародеев, позволяющий как свободно колдовать, так и выдержать пару-тройку ударов в случае рукопашной схватки. И прямо сейчас этот маг отдавал какие-то приказания группе лучников, что выстроились за спинами щитоносцев. И что было самым неприятным конкретно для Дракоса, огромная площадь перед входом в донжон прекрасно просматривалась, что с учетом наличия лучников в охране было практически смертельным приговором для любого, кто попытался бы взять башню штурмом. Нижние этажи представляли из себя спрессованный и лишенный любых уязвимых мест камень, а над оконными проемами, что возвышались в десятки метров над мощеной брусчаткой, тускло светилась синяя пленка защитных чар. Проникнуть внутрь башни иначе, чем как через протяженный и довольно узкий проход, было просто невозможно, и легче было снести осадным тараном ее стены. Сердце земель рода заклинателя плоти и его главная резиденция представляла из себя крепкий орешек даже для такого опытного воина, как Дракос, и в обычной ситуации он бы не стал его штурмовать нахрапом даже в том случае, если бы у него под рукой было полноценное боевое копье. Зачем? Окружил бы башню плотным кольцом, подволок бы пару осадных орудий или боевых чародеев и начал бы планомерный обстрел, стараясь как можно сильнее истощить защитников перед решающим штурмом. Но сейчас в подчинении у темноволосого эльфа был лишь он сам, а необходимость попадания в донжон была огромная. Без поддержки красного клинка Дракос мог бы только слоняться по великому лесу со своим небольшим отрядом и строить мелкие пакости у Лелю с его приспешниками, что его решительно не устраивало. Великий князь и его ручная шавка должны были заплатить за свое предательство, и ветеран-воин Здрау собирался сделать все, для того, чтобы носитель золотого венца познал последствия предательства своего народа. Достав из кармашка на поясе небольшую склянку с темно-фиолетовым содержимым, темноволосый эльф вытащил зубами пробку и, опрокинув в себя ее содержимое, начал отсчет. 5, 10, 15. Сильное тепло начало разливаться по телу Дракоса, и с каждой секундой она становилась все сильнее, пока у темноволосого эльфа не появилось ощущение, что в его вены залили ядреную кислоту и их начало быстро разъедать изнутри. 20. Отчасти это действительно было так, вытяжка из корня змеиной смерти, что составляла основу выпитого им зелья, была невероятно ядовитой субстанцией, и неподготовленный организм при употреблении подобного напитка меньше чем за минуту превращался в высушенную мумию. Но разминавшему шею Дракосу это было примерно как легкое жжение, после того количества ядов, что его тело испытало на себе в подземельях темных эльфов, Этот воитель лесного народа стал смотреть на любую отраву без особой опаски. 30, 35. Пора начинать, отсчитав время, необходимое для того, чтобы усиливающее зелье начало действовать на его организм. Темноволосый эльф спрыгнул с дерева на мощеную брусчатку и, взяв в каждую руку по кинжалу, абсолютно ни от кого не скрываясь, направился к главному входу. Таиться теперь уже не было смысла, если вся охрана была поднята по тревоге, а центральный вход в башню перекрыт, то это значило, что скоро бойцы Залика должны были начать прочесывать территорию поместья.